дневника. 1781-1782 годы. Был у Моцарта впервые после венчания. Все свершилось в соборе святого Стефана. Баронесса устроила свадебный пир. И только вчера пришло согласие от отца. Он сидел с письмом в руках, когда я вошел. Вот самое краткое содержание нашего разговора. Моцарт. Он прислал согласие, барон. Но, конечно, он сердится. Бедный, он пишет. Отныне твой отец не может более рассчитывать на помощь сына. Впрочем, и тебе не следует ожидать помощи от своего отца. Но я уверен, когда он увидит Констанцу, ее нельзя не полюбить. Ха-ха. Дорогой барон, похищение из ока свершилось. Она моя. Замечу, его отец прав. Он, конечно же, не понимает, что похитили его самого. Но понимает ли она интригу матери? Скорее всего, попросту не задумывается. Я приглядывался к ней в эти дни. Моцарта она явно любит, а мать явно боится. И верит, что та делает все ради ее пользы. Она из тех безвольных натур, которые рождены быть зеркалом. Они отражают того, кто рядом. Моцарт беспечен и жизнерадостен, и она беспечна и жизнерадостна. Она недурно поет и неплохо играет на клавире. Моцарт обожает птиц. Что ж, он получил рядом веселую, глупую птицу. Теперь их двое — птиц. Моцарт. Клянусь, скоро дрожайший из отцов попросту растает. Мы завалили его, барон, совместными письмами с изъявлениями любви. В тот вечер я стал свидетелем, как писались эти письма. Моцарт сидел с пером в руках, Констанца у него на коленях. Они сочиняли вслух следующее трогательное письмо. Моцарт. Наилучший из всех отцов и свекров. Спешим описать тебе всю церемонию. Когда мы были обвенчаны, я и моя жена начали плакать. И все вокруг тоже заплакали, ибо стали свидетелями растроганности наших сердец. При сём оба заливались смехом и беспрестанно целовались. Моцарт. Держу пари, дорожайший отец. Вы обрадуетесь моему счастью, как только узнаете ее, ибо в ваших глазах, как и в моих, нет больше счастья, чем разумная, правдивая, добродетельная и услужливая жена. Такова моя Штанци. Так он ее называет. Он обожает играть в звуки. Констанца. Штанци.